Глава 8. Магия и болтовня. Тар остановился на высоком крыльце парадного входа в дом госпожи Утриш, чтобы получше рассмотреть сад. С одной стороны, тот выглядел чересчур разросшимся, живым, плотным, местами походящим на пеструю стену, а с другой радовал глаз удивительной спокойной гармонией и балансом цветов, оттенков листьев, просветов и теней. Вряд ли хозяйке дома хватало денег на садовника, но стоило поинтересоваться и взять на заметку ее помощника, если тот был. Даже около королевского дворца Тар не видел такого выверенного великолепия. Постучал ровно в 7, как и договаривались. Прислушался, ожидая обычную возню и шаги. За дверью стояла мертвая тишина. Тар нахмурился. Вроде ничего не перепутал и знал бы, если бы с госпожой Утриш что-то случилось. На работе хватало народу, а дворцовые сплетники разносили новости быстрее, чем королевский оракул. Нашел глазами колотушку и постучал с ее помощью. Получилось громче, но за дверью по-прежнему было тихо. «Спускайтесь и пойдемте в сад», — предложили из-за спины, и Тар обернулся. Госпожа Утриш стояла в паре шагов от крыльца, около узкой, ведущей невесть куда тропинки. Тар невольно залюбовался. Кажется, умудрился забыть и о магии, и о страхе неудачи, в мыслях засела хозяйка дома. На эльфийке было простое, без изысков и вырезов платье, лишний раз подчеркивающее ее точеную фигуру и пшеничный водопад волос. Тар с трудом проглотил застрявший в горле ком. Снова захотелось коснуться сочных губ госпожи Утриш своими. Прогнать с плеч тяжелые пряди и избавить манящую грудь от лишней ткани, а после заключить эльфийку в объятия и пробежаться губами по шее от еремной впадины к правому уху и обратно. Госпожа Утриш нахмурилась, похоже, по-своему истолковав его молчание. «Я приглашу вас в дом позже. Выпьем чего-нибудь после урока. Вам все равно потребуется время перевести дух». Тар мысленно обозвал себя балбесом. Он же был с женщиной этой ночью. Что с ним творится, листья задери? «Волнуюсь из-за магии», — попытался соврать он. Госпожа Утриша расплылась в обезоруживающей улыбке. «Не стоит. Если у вас есть дар, у вас все получится. А если нет, то, уверяю, вы не пострадаете. Магия безвредна». «Верю», — по-юношески пролепетал Тар и поспешил вниз по лестнице, мысленно прикидывая, какое стоит соблюдать расстояние, чтобы не сойти с ума окончательно. Они нырнули в просвет между двумя темно-зелеными кустами с ярко-желтыми, пахнущими клубникой и цветами, и продолжили путь по узкой тропинке, пока не вышли на лужайку с большой открытой беседкой посередине. «Здесь нас ждет главное испытание», — кинула из-за плеча госпожа Утриш, и шедший следом Тар поспешил поравняться с ней. На поляне они вполне могли идти рядом. Уловил носом исходящий от эльфийки аромат шиповника и отступил в сторону. Перед обращением к магии хотелось сохранить холодный разум. «Заходите». Они прошли в беседку через арку входа и остановились около небольшого стола с красующимся на нем круглым цветочным горшком. «Позавчера я кинула в землю зернышко». Тоном древнего сказителя затянула госпожа Утриш, когда Тар встал рядом. «Без магии оно должно прорасти дня через 3. Мы с вами попробуем ускорить рост». «Но как? Я ничего не умею. Использовать магию буду я. А вы постараетесь расслабиться и не мешать мне. Если у вас есть дар, вы усилите мое воздействие. Если нет, то подавите. Другого пути разобраться не существует. Положите ладони на землю». Поймала вопросительный взгляд собеседника и уточнила. «В горшок». Тар кивнул и несмело выполнил приказ. Земля была влажной, мягкой и теплой. Горшок казался большим, пальцем ничего не мешало. Отчего-то захотелось зажмуриться, схватить горсть земли и сжать. Госпожа Утриш, не дожидаясь других действий, накрыла его руку своей. чуть сдавило, будто его пальцы и есть та самая злосчастная горсть земли. Тар почувствовал себя зверем, которого поймали в ловушку. Ее тепло обжигало, ее аромат сводил с ума, но отступать было некуда. «Это ненадолго», — прошептала собеседница едва слышно. «Потерпите». Мужчина мысленно усмехнулся. Ее близость была томительно приятной. Госпожа Утриш вдохнула поглубже и ровным тоном начала читать заклинание на древнем наречии. Тар еще успел удивиться, древнее наречие знали не все. А после магия ответила эльфийке, и он окончательно потерял ощущение реальности. Нырнул разумом в темную землю и застрял там в ожидании грандиозного. Свет исчез, перестало хватать воздуха, кровь прилила к лицу, все внутри заполнило осторожное тепло. Хотелось высвободить руку из плена и хорошенько потянуться. Тар и сам почувствовал себя зернышком, которому не хватает места и страшно хочется на свет. А потом что-то хрустнуло, и земля под рукой вздрогнула и ожила. Снова послышался голос эльфийки. Ее ладонь обрела тепло и вес. Кольнула между средним и указательным пальцами. Тар дернулся убрать руку, но госпожа Утриш не дала. Надавила так, будто хочет разломить не только горшок, но и стол. Кольнула еще раз. Тар вздрогнул. Эльфийка хихикнула и замолчала, а потом Тар увидел, как из земли, как раз между указательным и средним пальцем, выполз небольшой, с фалангу безымянного, бледно-зеленый росток. «Поздравляю», — тихо сообщила госпожа Утриш и выпустила его руку. «Вы были правы насчет семейства вашего отца?» Тар посмотрел на собеседницу. В ее золотых глазах сверкал довольный огонек, а покрасневший кончик носа напрочь уносил все признаки возраста. Казалось, перед ним не женщина, хорошо знакомая с его дедом, а дебютантка, едва достигшая возраста первого выхода на королевский бал. Тар отряхнул руку и потянулся к эльфийке. До зуда внутри хотелось поймать ее в объятия, и на этот раз он не собирался сдерживаться. Как и что разберутся после, когда он хоть немного утолит свою страсть? Собеседница ускользнула с животной ловкостью, не дала прикоснуться даже кончиками пальцев, недоверчиво прищурилась и покачала головой. «Это от магии, сейчас пройдет», — сообщила серьезным тоном. «Случается с эльфами вашего возраста». Тар собрался возразить, но поймал ее взгляд и осекся. Огонек из золотистых глаз никуда не пропал, и сказать точно, шутит собеседница или нет, было невозможно. «Сейчас накатит усталость», — продолжила госпожа Утриш без тени волнения в голосе. «Поначалу всегда так. Если позволите, угощу вас силионовым нектаром, у меня остался с лучших времен. Готова давать вам уроки, если вы пообещаете перед ними пить успокаивающий отвар». «Я бы не хотела, чтобы рядом со мной проявляли юношескую прыть. Мне и ни к чему, и не подобает заводить шашни с зелеными учениками». «Я взрослый мужчина», — не выдержал Тар. Ее упоминания юношества по поводу и без заставляли кровь кипеть раскаленным маслом. «Взрослый мужчина умеет держать себя в руках», — парировала хозяйка дома. «Так что насчет нектара?» «Если момент слабости начнется прямо сейчас, то я с радостью пережду его в вашей компании. Тогда побудьте здесь». Она чуть отодвинула стол, переставила на пол горшок с ростком и щелкнула рычагом на стене. Тар видел такой механизм в родительском доме. Рычаг высвобождал откидную скамью. «Садитесь», — приказала эльфийка и, прихватив горшок, вышла из беседки. «Я быстро». Свернула на одну из тропинок. Тар послушно устроился на скамье по левую сторону стола и потер лицо ладонями. Все-таки госпожа Утриш только выглядела простушкой. У этой эльфийки, похоже, был целый сундук тайны уловок. Ничего, часть он точно разгадает в ближайшее время. Не получилось с первой попытки, получится со второй. Он проявит гибкость и зайдет с другой стороны. В конце концов, старая знакомая, хоть и взрослая, но женщина, а у него на этой стезе не было ни одного поражения. Прикрыл глаза, погружаясь в витающий в воздухе аромат. Цветы вокруг пахли приятной нежной сладостью. Оперся спиной на ажурную стенку беседки, пожалел, что здесь, в саду госпожи Утриш, нет гамака, и с радостью повалялся бы, вглядываясь в безоблачное небо и прислушиваясь к шуму листьев. Вздохнул и почти растворился в окружающей безмятежности. «Это состояние продлится дольше горячей удали», — предупредила подоспевшая хозяйка дома, и Тар открыл глаза и размял шею, отгоняя дрему. Неужели заснул, не услышал, когда она вернулась в беседку? Вопреки ожиданиям, эльфийка не принесла ничего, кроме обещанного нектара. Тару всегда казалось, женщинам нравится поражать гостей разнообразием, но не в этот раз. Госпожа Утриш разлила ярко-красную жидкость из темного бутыля по бокалам и уселась напротив гостя. Тот дождался, пока она выпьет немного, и тоже пригубил напиток. Почувствовал, как пахнущая свежими сливами с легкой горчинкой жидкость растекается по языку, и ухмыльнулся. Похоже, под лучшими временами собеседница подразумевала годы своей юности. С тех пор нектар стал слаще, изменил цвет и почти растерял сливовый аромат. «Вы ошибаетесь», — будто угадав его мысли, хозяйка дома пустилась в объяснение. «Просто я знаю древний рецепт и как выбрать ингредиенты. Правда, не варю нектар уже лет 5. Нужно особое настроение, без него получается слишком много горечи». «Но читаю по глазам», — рассмеялась эльфийка. «На самом деле все задают один и тот же вопрос, но нектар не хранится так долго. После пары десятков лет его невозможно пить». Она сделала 2 крупных глотка и смерила собеседника веселым взглядом. Вероятно, магия действовала и на нее. Тару показалось, госпожа Утриш не против поболтать с ним. «Так вы будете заниматься?» — поинтересовалась она, выпив еще несколько глотков. «Платить не надо. Я вычту из того, что должна вам. Могу угостить и успокаивающим отваром тоже. Обойдусь без него». «Никогда всерьез не интересовали женщины вашего возраста. Надеюсь, такой эффект начинающего продлится недолго», — кольнул Тар в ответ. «А заниматься готов. Если древо приживутся здесь, дар даст море возможностей». «Да, он пригодится даже женщинам моего возраста. Что уж говорить о перспективных мальчишках». Тар поймал взгляд собеседницы. Ее теплые глаза смотрели со знакомым лукавством. Гостю показалось, госпожа Утриш смеется над ним, и ее собственный возраст ничуть не смущал. «Приятно, что вы увидели во мне перспективу». Тар снова приложился к бокалу. Полудрема начала отступать, и захотелось хоть немного уязвить собеседницу. К несчастью или к счастью, ничего дельного в голову не приходило. Он помолчал немного и пошел по намеченному плану. «Готов приступить на следующей неделе, а в ближайшее время я хотел бы посоветоваться с вами». «Со мной?» — госпожа Утриш недоверчиво подняла белесую бровь. «И о чем же вы хотите спросить?» «Знаю, ваши родители хранили старый сад назначения. Полагаю, вам доверят новый?» «Нет». Эльфийка тряхнула головой, и Тар залюбовался водопадом светлых волос. Их хотелось потрогать до зуда в ладонях, хотелось запустить обе пятерни в шевелюру и вечность расчесывать их пальцами. Госпожа Утриш заправила волосы за уши и продолжила. «Причин множество, но этого не будет». «Жаль. Тем не менее, полагаю, вас готовили именно к такому делу в жизни. Мне поручили обустройство сада. Я бы хотел показать вам проекты и послушать ваше мнение о них. Сейчас как раз такой момент, когда можно безболезненно внести изменения. Не понимаю, что мы выберем в итоге, но не отказался бы послушать мнение знающих людей. Может быть, завтра, ближе к ужину, вы наведаетесь в мою скромную контору? Знаете, где она?» «Да». Хозяйка дома кивнула, и Тар поймал себя на мысли, что огонек в ее глазах исчез. Эльфийка стала серьезнее некуда. «Загляну. Я бы хотела быть полезной и саду, и богам». Залпом опустошила свой бокал. Тар в надежде на продолжение выпил тоже. «Вам пора», — госпожа Утриш поднялась на ноги. «Пойдемте, провожу». Тар выдавил улыбку. «Ну что за женщина? Все же шло как надо. Могли бы выпить еще по бокальчику». «Конечно. Спасибо за приятную компанию». Встал со скамьи и последовал за хозяйкой к выходу. Уже по пути домой решил наведаться завтра утром к родителям. Отец как раз приглашал на кофе. Стоило воспользоваться гостеприимством. Тару страшно хотелось выяснить причины отстранения госпожи Утриш от сада, а осведомлённее матушки в семье никого не было. Одно время она писала заметки для королевского оракула, и хоть та работа давно ушла в прошлое, привычка смотреть вокруг внимательно, собирать и документы, факты, слухи и домыслы осталась. К вечеру Марлей успела позабыть о кавалерах. В агентстве хватало суеты, и в голове для мужчин просто не осталось места. В мыслях прочно засели анкеты, документы и карточки каталога. Уже собиралась домой, когда в дверь конторы постучали, и пришлось идти открывать. Марли с досадой отметила, что устала от запоздалых клиентов, и обрадовалась, когда увидела за порогом господина Кротока. Вдохнула поглубже, избавляясь от уже знакомого первого впечатления, и выдавила улыбку. «Вы освободились?» Поинтересовался эльф вместо приветствия, и Марли отступила на пару шагов, пропуская его в приемную. Задела лежащую на столе сумку, и та с глухим оханьем плюхнулась на пол. Оттуда выпало зеркальце и круглый бронзовый кулон с рисунком из листьев. Раньше, чем она наклонилась собрать содержимое, гость кинулся ей на помощь. Чуть не столкнулись лбами. Марли хихикнула, выпрямилась, взяла из рук проверяющего сумку, он поднял зеркальце и кулон. «Какая любопытная вещица!» — повертел медный диск в руке, внимательно вглядываясь в рисунок. «Откуда она у вас?» «Обычный кулон», — возразила Марли. Госпожа Тина собиралась взять с собой в путешествие, но, похоже, обронила, как раз около фикуса. Видимо, уезжала в попыхах и не проверила, все ли взяла безделушки. Я нашла во время уборки и никак не могу решить, куда положить находку, чтобы не забыть о ней. Вот и таскаю с собой. «Очень интересно». «Что именно?» — Марли нахмурилась. Не понимала, о чем говорит эльф. Уж не решил ли этот тип, что она взяла без спроса чужую вещь? «У нас не украшают обычные безделушки листьями из сада назначения. Просто не принято. Сад не занимается суетными мелочами. Если это действительно кулон, то мне хотелось бы знать, кто его сделал и зачем». Марли пожала плечами. «Не знаю. Госпожа Тина как-то надевала его, но не рассказывала, откуда взяла вещицу». Забрала зеркальце и украшения и поспешила спрятать их в сумке. «Я готова». «Пойдемте», — эльф сменил тему. «Нас ждет приятный вечер. Если хотите, называйте меня Рэй». «Хорошо. Для своих я Марли». «Мне нравится ход ваших мыслей», — подытожил господин Кроток и осторожно подтолкнул спутницу к двери. Марли уловила едва заметный аромат аниса с травянистой ноткой и прикрыла глаза, жадностью втягивая воздух носом. Духи эльфа напоминали о поздней весне и заставляли сердце биться чаще. «Расскажите мне про сад назначения, Рэй», — попросила Марли, когда они вышли на улицу и закончили возню с дверью. Всегда было интересно узнать об эльфийской святыне из первых уст. «Вряд ли я могу поведать вам что-то новое. Мой род давно обделён магией, и я почти не интересуюсь деталями. И всё-таки...» «Сад помогает богам напитаться силами смертных существ». Господин Кроток осторожно взял Марли за локоть и потянул собеседницу за собой вдоль по дорожке. «Их мыслями, планами, радостями и болью. Эльфы — хранители сада, и потому боги даруют нам вечную молодость. Считается, что все мы погибнем тогда, когда боги решат, что связь с живыми не нужна, или найдут другой способ обмена. А что случилось с садом на ваших старых землях? Из-за чего вы пришли сюда? Понятия не имею. Я знаю, что древо перестали плодоносить, но не больше. Марли остановилась и посмотрела на эльфа. Поймала взгляд его небесных глаз и прищурилась, гадая, что происходит. Чутье подсказывало, что собеседник бессовестно врет, не мешало бы понять, зачем. История с садом давно поросла рогозом, вряд ли там осталась хоть часть, которую следует хранить в тайне. «В саду растут великие древа», — продолжил господин Кроток, как ни в чем не бывало. Снова взял спутницу за локоть и продолжил путь. У каждого свое назначение. Древо пути подводит итог наших дел. А вечно цветущее древо, например, благословляет на новую жизнь. Около него, кстати, проходит церемония бракосочетания. Два поцелуя, клятва, совместная ночь, и все. У вас есть муж до конца дней, его или ваших. А почему поцелуя два? Марли решила подыграть мужчине, мысленно отмечая, что следует поискать в раннем королевском оракуле заметки о сложностях сада. Один поцелуй отдает невеста, другой — жених. Считается, что это показывает согласие сторон на совместную жизнь и общих детей. Марли кивнула, а эльф продолжил. «Если хотите, можем прогуляться рядом с садом завтра». «Посмотрите на место церемонии, там очень красиво». Марли хотела пошутить, сказать, что для начала надо посмотреть, чем закончится сегодняшняя встреча, но не успела. Чья-то сильная рука ухватила ее за плечо, оторвала от спутника и протащила пару шагов в сторону от дорожки. «Болотная тина!» — проворчала Марли, пытаясь сохранить равновесие и сообразить, что все-таки происходит. Хватка ослабла, и она увидела стоящего напротив Вайлиса. На всякий случай отступила на шаг, сцепила руки в замок и набрала в грудь побольше воздуха. Кем бы ни мнил себя бывший, такое поведение было просто недопустимо. «Мне не нравится, когда ты проводишь время с другими мужчинами», — выдал Вайлис вместо приветствия. Марли тяжело сглотнула. Бывший смотрел решительно и зло, будто она не встречаться с ним отказалась, а выдала его местонахождение опасным врагам. Краем глаза заметила эльфа, тот явно выжидал, но не собирался ни убегать, ни прятаться. «Мы расстались почти год назад», — постаралась сохранить хладнокровие. «Меня не интересует твое мнение. Не собираюсь отпускать тебя». Марли хотела ответить: «Да пошел ты в болото», но сдержалась. «Мы планируем пожениться на следующей неделе», — взял слово Рэй и встал между ней и Вайлисом. «А вам, любезный, я советую держаться от нас подальше». «Так я и поверил, что ушастый возьмет в жены такую, как Марли». «Многие события случаются вне зависимости от нашей веры в них». Эльф ухмыльнулся, и Марли стала не по себе. Показалось еще чуть-чуть, и Рэй отделает соперника так, что тому придется сидеть на дне до конца дней. «Оставьте его», — попросила с неподдельным беспокойством. «Как пожелает моя стрекозка», — вздохнул Рэй и, подхватив Марли под руку, повел прочь. Прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Стрекозка нравилась больше лягушечки. «Полагаю, вопрос с замужеством почти решен?» Подытожил эльф, когда они отошли подальше. «Вас следует оградить от агрессивных поклонников. С помощью равнодушного мужа? Неравнодушного, а благожелательно настроенного. Я еще подумаю. До завтра». «Хорошо. Пойдемте. Надеюсь, прогулка поможет склонить чашу весов в мою пользу». Он погладил ее руку. Марли улыбнулась. Прикосновение эльфа хоть и не будило вихрь волнения и страсти, но и не раздражало. Возможно, его и впрямь стоило использовать как временный вариант.